Однажды вечером, возвращаясь со спектакля в «Комедии Францесс», они зашли в кафе «Лип» выпить по стакану вина. Сидя рядом с Кароль, Жан-Марк пристально изучал ее. Она казалась вялой, темно-синее платье ей вовсе не шло. В тот вечер Кароль не надела никаких украшений. По забывчивости или из нарочитой скромности, и совершенно напрасно. Чтобы пойти с ней в театр, Жан-Марк отказался от вечеринки у Дидье и сейчас жалел об этом. Общение с Дидье всегда обогащало его. Каждый спор был для обоих своего рода умственной гимнастикой, приносившей приятное чувство подъема и удовлетворения. С Кароль все обстояло иначе. Семейные взаимоотношения, разница в возрасте и сложившиеся привычки мешали им говорить свободно. Ни на минуту Жан-Марк не забывал, что Кароль – жена его отца. Увидев себя и ее в зеркале кафе, он с неудовольствием подумал, насколько они не подходят друг другу. Он выглядел слишком взрослым, чтобы быть ее сыном, и слишком молодым, чтобы сойти за ее любовника. А между тем, именно последнее должно было прийти в голову всем, кто их не знал. Жан-Марку казалось, что посетители Липа смотрят на них. Кароль, однако, держалась непринужденно. Она болтала, смеялась по пустякам и уверяла, что ей совсем не хочется спать. Вероятно, не желая вводить его в расходы, она заказала только минеральной воды с ломтиком лимона. Уже дома Жан-Марк пришел к заключению, что такие вечера больше развлекают Кароль, нежели его. Ему же с ней не по себе, только бестолку теряет время. Сейчас же вспомнилась Валерия де Шарнере, которую он почти не видел последнее время. Жан-Марк позвонил ей, она была очень занята, но все же назначила свидание на следующее воскресенье около 11 утра в манеже Легуве в Нейи, пообещав не слишком опаздывать. Наездники вернулись около 11, запыхавшиеся, слегка подпрыгивая на рослых смирных лошадях. Валерия ловко спрыгнула на землю, потрепала своего коня по холке и отвела его в конюшню. Затем подошла к Жан-Марку, который ждал ее, опершись о барьер. В костюме для верховой езды Валерия казалась ниже ростом. Жокейская шапочка из черного бархата шла к ее светлым волосам, но бриджи ее толстили. Хлыстиком она хлопала себя по ноге, щеки ее раскраснелись, глаза блестели. «Здорово! Тебе тоже следовало бы ездить верхом. Отец обещал купить мне молодую кобылу, когда мне исполнится 21 год. Но я постараюсь его уломать, чтобы он подарил мне ее к 19. Все-таки это вернее, правда?» Они вошли в бревенчатый домик, оборудованный под бар для клиентов манежа. Валерия развалилась в кожаном кресле, широко расставив ноги. И почему это, едва девушка натянет брюки, ее так и подмывает принимать мальчишеские позы? С досадой подумал Жан-Марк. Валерия сняла шапочку, тряхнула волосами и стала обмахивать лицо. Они заказали по рюмке виски со льдом, уточнила Валерия и повернулась к Жан-Марку. «Где ты пропадаешь?» «Отец говорил, что на прошлой неделе видел тебя, кажется, в театре, с очень красивой женщиной». Жан-Марк пожал плечами. «Подумаешь, это была моя мачеха». «Ах, вот оно что!» «Что ты имеешь в виду?» «Да так, ничего». Многозначительная мина Валерии разозлила Жан-Марка. «Хватит. Больше он с Кароль никуда не пойдет». «И тебе не стыдно?» «Как сквозь землю провалился». «Я много занимался, и все же мог выбрать минуту и хотя бы позвонить». «Несколько раз я хотела сама тебе позвонить, позвать на интересную вечеринку, но потом решила, нет уж, пусть ему хуже будет. Я теперь часто вижусь с Мишелем Готинье». «С этим теленком?» «Хорош теленочек, ласковый». Жан-Марк вспомнил толстого, угрюмого черноволосого парня, его грубые манеры, и рассмеялся. «Ты скажешь. Зато танцует, как бог».